Всегда будут определенные испытания. Кришна всегда будет нас испытывать. И не каждому удастся вот так вот как бы по-детски воспринимать все, что происходит. Это как в истории с Випранараяной. Он был величайшим вайшнавом. Величайшим. Однако он попал во власть женщины и стал себя вести как последний идиот. Он публично заявлял, что ему не нужен никакой Кришна. Он перефразировал все стихи вайшнавские, где прославляли Кришну, и вместо Кришны вставил имя своей возлюбленной. Он публично вырвал себе шикху и кричал, что все это чушь, все это преданное служение не имеет никакой цели. Единственное, что это любовь. Любовь. Любовь управляет миром. Любовь мужчины к женщине. И он был великим вайшнавом. И как он должен был это? Он должен был через это пройти. И он прошел. Потерял всякое уважение. Люди все отвернулись от него. Они считали, что он такой великий был. Люди всегда так думают. Почему Кришна дает ему такие испытания? Потому что он очень великий. Поэтому Кришна дает ему такие испытания. Нам не дают таких испытаний. Поэтому у нас все гладко. Но Кришна очень сильным преданным дает испытания разные. И говорится, что Випранараян, он в тюрьму даже попал. В тюрьму попал. И когда это божество рассказало царю, как оно действовало, царь пришел и сказал ему: как же ты мог, тебя Кришна так любит, оказывается. Он ради тебя столько сделал, чтобы ты, у тебя было все в порядке, а ты его променял на какую-то женщину, на какие-то эти отношения. И Випранараян полностью реализовал эти вещи. Полностью реализовал. И говорится, он возвратился в свое изначальное положение, то есть преданного служения, и стал продолжать совершать преданное служение. Стал продолжать преданное служение. Он продолжил его. Почему эта история рассказывается в Випранараяне? Чтобы показать, что испытания и экзамены разные бывают. И Випранараян выдержал этот экзамен. И кульминация этого экзамена была, что сначала попасть в ситуацию, и потом выбраться из нее. Две фразы только сказал ему царь. Как же ты мог? Это первое было, вернее, не фраза, а предложение. И он сказал: Кришна тебя так любит, а ты его променял. Все. Этого было достаточно. Чтобы все сознание Кришны проявилось. И с такой силой, чтобы все эти желания были уничтожены. Он очень успешно преодолел этот экзамен. Но какой ценой экзамен? Люди в нем разочаровались, там то, сё. И мы можем слушать эти истории, но не понимать. Поэтому для многих эти истории просто некие, так сказать, бабаски какие-то о каких-то других людях, о других событиях. И никто не берет во внимание, что это может в его собственной жизни проходить такие вещи. Или как у человека также есть истории, как карма там на человека наваливалась, и как ему надо было сражаться с этим. Есть очень много историй ведических. В писаниях мы читаем их, в Бхагаватам, в Шримад Бхагаватам. В Гите даже есть описание, в комментариях Прабхупада упоминает эти истории. Что преданный может быть очень нищим, какой-то преданный может быть очень богатым. Это не означает, что все преданные нищие или все преданные богатые. Каждому уготован свой экзамен, свой уровень. Цари были великими богатыми, они были великими и богатыми, у них были дворцы, много жен. У многих брахманов были тоже богатства, великих преданных. Но были также великие преданные, как Браман Судама. Он был нищим. Детей нечем было кормить. Они ходили, побирались у соседей. У соседей просили. Просили не пожертвования, ничего, а еды просили. Пожалуйста, дайте нам детей накормить. Есть разные истории. Мы не можем все обобщать. Обобщить мы должны, что это преданность должна быть. Что человек должен пройти этот экзамен. И вернуться под сень лотосных стоп Кришны. То есть оценить, что Кришна, он лучше, чем все это. И тогда он получает опыт. Он больше уже не отходит от стоп Кришны. Он получает опыт. Кришна дает так, чтобы человек увидел, что это не имело большой ценности. Не имело большой ценности. И такой преданный уже больше этого не хочет и этого не просит.